Глава 6. Земляне не сдаются. Бот стремительно вошел в док Перуна, почти что на самой максимальной возможной скорости, довольно грубо опустившись на палубу. Андрей выскочил из десантной машины почти сразу, как только люк приоткрылся. На борту Перуна вовсю орали базеры боевой тревоги, а по громкой связи искусственный голос повторял только одно и то же сообщение. «Внимание, это учебная тревога. Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию. Повторяю». Андрей поморщился. Кажется, Ватсон решил играть на публику, которой нет. Впрочем, это его протоколы. Обходить их он еще не научился. «Ватсон, чтоб тебя коррозия драла! Выруби эти сирены, мы и так знаем, что мы в заднице. Только голова болеть будет». «Принято, капитан». Базеры тревоги стихли, хотя мигающий красный свет никуда не пропал. Ну и черт с ним. Хоть в уши ничто не орёт. И на том спасибо. Фокин снял шлем и бросил его на ящики недалеко от места высадки. Туда вскоре последовал и сам боевой костюм. В нем хорошо в космосе, а вот при искусственной гравитации в корабле хватало защитного костюма команды. Всего-то несколько минут, и Фокин уже стремился к лифту. Дверь с тихим шелестом закрылась, а мужчина нажал на кнопку, что должна была привести его к мостику. «Ватсон, всю информацию на дисплее капитана. Краткую сводку по предполагаемому противнику. И что там с крепостью? На связи?» «Так точно, капитан. Я имел смелость послать тестовый запрос и получил ответ. Крепость готова получать указания». Андрей кивнул, словно ИИ мог его видеть. Хотя... Андрей поднял взгляд на верхний правый угол лифта, где по всем канонам было маленькое око камеры. Возможно, это железяка и наблюдает. Он как-то не спрашивал, следит ли за ним Ватсон постоянно или вообще не смотрит в его сторону. Впрочем, сейчас это вообще играло самое последнее значение. Лифт остановился, после чего дверь ушла в сторону, выпуская Фокина в помещение. Мостик ничем не изменился, да и чем мог за такой короткий промежуток времени? Вот и правда, ничем. Андрей довольно быстро занял уже свое законное кресло, включая экраны и быстро пробегая по тем данным, что там были. Как всегда, половина из этой белиберды ему была не то чтобы непонятна, а в крайне понятна. «Ватсон! Ну чертовый ты робот! Я сколько раз говорил, я не обучался всему этому, упрости!» ИИ ничего не ответил, но данные на экране тут же сменились более простыми и понятными для Андрея словами и цифрами. Итак, что мы имеем? 5 кораблей в системе. 2 из них – разведывательные, которые могут вполне наткнуться на них. А наткнуться они обязательно, так как Марс – одна из ключевых точек системы, значит, проверять ее будут в первую очередь. Ну что можно сказать? Мы в дерьме. Пожалуй, это бы описывало их положение как ничто лучше. Оставшиеся 3 корабля. Нет, 2. 2 корабля класса фрегат, что в несколько раз быстрее того же эсминца, к которому и относился Перун. Значит, в скорости Перун проигрывал уже. И последним был равным классом эсминец. И вот сейчас можно с большой уверенностью сказать, что ранее сказанная фраза окончательно заиграла коричневыми красками. Дальше еще веселее. Судя по данным, ремонт еще не завершен, и опять в этой куче цифр и данных черт ногу сломит. Андрей вздохнул и решил действовать по-другому. «Ватсон, что по ремонту?» Вопрос был задан, как всегда, в пустоту. И пока ИИ принялся отвечать, Андрей стал одновременно изучать отчеты систем. «Ремонт еще не завершен, однако основные двигатели и маршевые были восстановлены в первую очередь. Мы вполне способны двигаться. ПКО, противокосмическая оборона, восстановлены на 70%. 2 основных орудия готовы к эксплуатации на 100%. 3-е лишь на 20% от заявленной мощности. Силовые щиты полностью восстановлены по левому борту. Правый лишь на 10%. Носовые и кормовые не действуют вообще. Дополнительные орудия системы обнаружения восстановлены на все 100%. Ну что можно сказать, краски все сгущаются. Мало того, что против него сейчас небольшая эскадра из разведки, фрегатов и эсминца, так и сам Перун лишь частично готов к бою. Но был еще один плюс. В отличие от прошлого раза, сейчас они могли двигаться, да и щиты уже есть какие-никакие. «Верфи, приказ на отстыковку!» «Капитан!» «Знаю, это по сути сказать: «Эй, я здесь, садитесь жрать, пожалуйста!» «Выполняй!» Перун дернулся, а затем обзорные экраны вспыхнули, передавая космос. Корабль медленно покидал лоно верфи, выходя в свет, чтобы вновь принять бой, как это делал много раз. Перун был старым кораблем, но надежнее этого коня не было уже ничего. Пальцы Андрея порхали по сенсорной панели. Еще несколько минут, и он откинулся на спинку кресла. «Крепости передать новые данные!» Взмах руки, на одном из экранов появилась зеленая галочка, говорящая об успешной передаче. «Дружественные корабли переквалифицировать во вражеские. Привести боевые системы в боевую готовность». «Капитан, крепость приняла данные и приступает к выполнению протокола «Бастион».» На лице Андрея появилась улыбка. Крепость, что виднелась на одном из обзорных экранов, стала оживать. Он представил, как там, на мертвой крепости, взвыли базеры тревоги, оповещая мертвую команду. Как система не нашли подтверждения от команды и перешли в подчинение ИИ, а тот, в свою очередь, подчиняться стал Перуну и, собственно, самому Андрею, как самому старшему по званию. Огромные орудия основного калибра стали поворачиваться в сторону движения противника. А тот, кстати, почти сразу принял во внимание то, что мертвая верфь и крепость стали подавать признаки жизни. Эскадра приняла боевое построение, в котором впереди шли два фрегата, а эсминец и разведка были позади. «Нас заметили, капитан». «Ага, вижу. Ну что, Ватсон, ты готов потанцевать?» «Готов, капитан». «Ремонтным ботом сосредоточиться на ремонте носовых и кормовых щитов. Управление Перуном передать на капитанское место. Ватсону взять под контроль боевые системы». «Выполняю». Андрей положил руки на подлокотники, где тут же зажглись множество кнопок. Конечно, это не истребитель и рядом не имеет ничего общего, но что-то да Андрей понимал. Тело дрожало от всплеска адреналина, но при этом пальцы и руки были тверды, как никогда. Тяжелый выдох, а затем руки легли на панель управления.